«А?» Услышав, как кто-то позвал меня по имени, я обернулся и осмотрелся. В течение некоторого времени я не мог ничего поделать, кроме как расширить свои собственные глаза. Там была пропавшая Ками сама, с трудом пытающаяся протиснуться сквозь толпу и быстро подойти сюда. «Ками сама? Почему ты здесь?» «Эй, не говори таких глупых слов. Все же ясно, потому что я хотела встретиться с тобой». Ками сама, которая подошла ко мне и остановилась, кажется, так внезапно гордо выпрямила свою массивную грудь и ответила на мой вопрос. Столкнувшись с ответом, который я не мог рассматривать как ответ, я не мог ничего поделать, кроме как почувствовать холодный пот на себе. «Нет, пусть ты и хотела увидеть меня. Это совсем не то. Тогда что же случилось сегодня?» «Нет, даже это так здорово. Прямо сейчас я думала о встрече с тобой, и кто мог вообразить, что в результате я действительно встречусь с тобой? Похоже, что судьба между мной и тобой не так проста». Похоже, что мои слова абсолютно не достигали ее. Перед Ками самой, которая полностью погрузилась в свой собственный мир, я совсем не мог понять, куда меня несет судьба. «Ками сама? Хотя я думаю, что это довольно грубо, но могу я спросить, чем именно вы все это время были заняты?» «Ты хочешь знать причину того, почему я так счастлива?» «Да». Прямо когда я сказал это, Ками сама, кажется, окончила весь разговор. Она осмотрелась вокруг на переполненные шумные улицы из-за фестиваля, а затем сказала просто подождать минутку и уставилась в небо, словно размышляла над чем-то. «Да, мы редко бываем вместе. Как и ожидалось, я не могу сказать тебе об этом прямо сейчас». «А? Я хочу оставить радостные и счастливые вещи на самый конец». Я полностью не представлял себе всю ситуацию, и в это мгновение, когда мое лицо полностью окаменело, Ками сама схватилась за мою руку и потянула меня вперед. Внезапно ощутив хватку на моей правой руке, я был ошеломлен, а мое сердцебиение также замедлилось. «Давай устроим свидание, балкон!» Далее Ками сама прокрутилась на месте, улыбнулась и сказала мне вот это. «Свидание?» «Ах да, эта улица также очень праздничная, так что у нас нет никаких причин, чтобы не веселиться, верно?» «Нет, но свидание...» «Тогда пойдем, балкон!» Видя меня полностью покрасневшего, Ками сама, кажется, стала еще более радостной и довольно улыбнулась. Ее короткие нежные пальчики крепко взяли меня за руку, ведя меня через шумную толпу. Магазины по обеим сторонам дороги были очень привлекательны. Множественные товары продавались и больше всего поражали закуски, которых ты мог есть во время ходьбы, и, конечно же, игрушки и украшения, связанные с фестивалем монстров. Тут также были и магазины, которые продавали настоящее оружие, что и ожидалось от города-лабиринта. В далеком небе зажигались фейерверки, и хотя они были довольно большими, звук явно приглушался из-за расстояния до них, но когда они расцветали под ясным небом, то вызывали прекрасные ощущения. «Пожалуйста, подождите минутку, Ками сама! На самом деле у меня есть небольшое задание, которое мне нужно выполнить». «А? Что-то случилось?» «Да, поэтому я сейчас кое-кого разыскиваю». «Ладно, тогда мы можем устроить свидание, пока будем кого-то разыскивать. Веселиться, пока выполняешь задание. Разве это не убийство двух зайцев одним камнем?» «А, старичок, пожалуйста, дайте мне два блина с вареньем». «Ками сама?» Так просто перевернуть с ног на голову мой повод, я почувствовал сильное беспокойство. Если все превратится в это, то тогда я никак не смогу встретиться лицом к лицу с работницами кафе, которые попросили меня передать кошелек сил. Если то, что я пренебрег своей задачей из-за свидания, станет известно, то это приведет к негодованию. Там уже... Независимо от чего-либо, я не должен был позволить Ками Саме узнать об этом. Наши руки постоянно держались вместе, отчего я сильно нервничал. К тому же я заметил, что меня привлекали милые выражения лица Ками Самы, которых я не видел ранее. Хотя наша разница в возрасте была, скорее всего, странной, но поведение Ками Самы и ее действия соответствовали внешнему виду ее собственного тела. Наивно глядя на товары внутри магазина, ее глаза сверкали, что делало ее совершенно другой по сравнению с той Ками Самой, которая обычно встречала меня дома. хотя она сейчас и показала легкую улыбку. Но как бы мне сказать это? Ну, она была чрезвычайно милой. Ками-сама в самом деле была красивой девушкой. Это полностью обновило мои мысли о ней, когда я видел совершенно другое ее поведение. Глядя, как ее грудь ритмично качалась, я в самом деле был чрезвычайно обеспокоен. Особенно потому, что она была богиней, которую другие люди обычно боялись. Балкон, балкон! Да, в чем дело? А-а-а! Мой разум сейчас сталкивался с самыми разными вещами, которые беспокоили меня, и в это самое время меня атаковали концентрированной огневой мощью. С улыбкой на лице Ками сама поднесла только что купленный блинчик с вареньем прямо к моему лицу. Руки, которые сжимались вместе, разъединились, и теперь эти руки держали в себе по блинчику. Это маленькое и милое тело сильно старалось вытянуться вперед, словно она хотела поднести блинчик с вареньем к моему рту. Я не мог ничего поделать, кроме как вскрикнуть и использовать все свои силы, чтобы расширить свой кругозор. «Ками-сама, что это такое?» «Но в чем дело? Это всего лишь... Потому что я также хотела это попробовать». Я дрожал из-за того, что совершенно не мог управлять своим телом. Слова, которые я первоначально хотел сказать Ками-саме, полностью исчезли, и я совершенно не мог говорить. Мой рот открывался и закрывался, и все мое лицо покраснело. Хотя я понимал, что чувства такого рода были довольно приятными, но все это было из-за атмосферы, которую создавал фестиваль? Или из-за того, что Ками сама была слишком радостной? А? В чем дело, балкон? Ты не можешь съесть его, потому что я уже откусил от него? Нет, все совершенно не так, просто... Я был немного застенчив. Нет, все было не так. Грубо. Это слишком грубо. Напротив меня же богиня? Если она позволит мне съесть это вот так, то тогда мне нужно будет предложить это и ей? Пока я чувствовал жалость к необоснованным действиям, мои глаза продолжали вращаться, и я был смущен до такой степени, что хотел найти дыру и спрятаться. Тогда я и осознал о существовании моего собственного блинчика с вареньем у меня в руке. «Ками-сама, разве не сложно вот так принять это? Почему мне нельзя просто съесть свою собственную долю?» «Ну, я позволю тебе уйти». Глядя на блинчик с вареньем, который принадлежал мне, лицо Ками-самы, кажется, выражало недовольство. Тогда она тут же сказала «Ладно». А затем ее улыбка вновь появилась. «Тогда дело с тобой. Ты ведь покормишь меня, верно?» «А...» «Ну, это... А-а-а...» Ками-сама закрыла свои глаза и открыла крошечный рот. Я, который тут же окаменел, кажется, был загипнотизирован и медленно стал двигать свой блинчик с вареньем. И в следующее мгновение укус. Эта пара крошечных губ, словно давая нежный поцелуй, продолжила его есть. Глядя на это невинное, словно детское действие, я, выглядевший идиотом, тут же покраснел безо всяких сомнений. Ками-сама, открыв глаза, казалось, просто собираясь показать лукавую улыбку, и, наконец, она откусила приличный кусок от блинчика. Словно желая прочувствовать то, как вкусен он был, ее нежные щечки продолжали жевать с ритмичной скоростью. Какое выражение лица у меня сейчас было? Ах, на ее щеках было варенье белого цвета. Видя, как варенье из блинчика вытекло на лицо Ками-самы, я рефлекторно поднял свою руку. Желая использовать свои пальцы, чтобы вытереть белое варенье, я уже собирался коснуться ее, но в то же мгновение остановился. Потому что я подумал, что такое непозволительное беззаботное действие будет слишком грубым по отношению к Ками-саме. Однако сейчас у меня с собой не было платка, который я использовал, чтобы вытереть свое лицо. Я неловко стал убирать свою руку. Но эта крохотная парочка ручек еще раз схватили меня. Помоги мне убрать это. Отношение Ками-самы было чрезвычайно спокойным. И она снова слегка улыбнулась. Ее щеки были слегка красными, но вы могли бы увидеть, что они были наполнены любовью. Я, будучи полностью привлеченным слабой улыбкой Ками-самы, неловко протянул свою руку и нежно потер по ее щекам. Ее щекам, которые также были красными, кажется, было щекотно, и она закрыла свои глаза. думает. Было такое чувство, словно пар был готов повалить из моей головы. Все мое тело онемело. Все это было чрезвычайно смущающим. Нет, скорее всего, так я себя чувствовал из-за сильной застенчивости. Казалось, что Ками сама полностью крутила мной. Ладно, Балкон, давай продолжим. Настало время есть картофельные крокеты. Мы будем продолжать заниматься этим? Конечно же. Есть не так много возможностей, когда мы оба можем наслаждаться вместе снаружи. Тогда Ками сама снова взяла меня за руку и потащила вперед. Пусть с разных точек зрения и было ясно, что я уже полностью смирился с судьбой, однако восстановившись, я заметил, что мой рот естественным образом вытянулся в улыбку. Тщательно обдумав это, возможно, это все на самом деле было так, как Ками сама и сказала. Чтобы поддержать эту семью из двух людей, я постоянно бродил по подземелью, а Ками сама также должна была работать. Исходя из этого, можно было понять, что мы оба и ни разу еще ничего подобного вместе не делали. С усилием пытаясь прорваться через дыры в толпе, вместе с Ками самой мы продолжали двигаться вперед по главной улице. Хотя я и держал на губах кривую улыбку, но сам все же с нетерпением ждал того, как мною будет крутить радостная Ками сама.